Видимые книги. Уроки чтения. Эпиграф. И как книга, раскрытая сразу на всех страницах. Два молодых овала сталкиваются над книгой. В сумерках точно муза объясняет судьбе то, что надиктовала. Первые собственные тексты есть для рассказчика не просто освоение ремесла, но и выбор традиций. Материал фантазии и жизни сталкивается с культурными формами, укладывается и ориентируется в них. Соотношение своего и чужого, сырого мяса реальности и осмысленного, названного опыта прежней культуры, исторически меняется. Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанных книг. Книги, может быть, благодаря их чисто формальной законченности, обладали абсолютной властью над нами. Диккенс был реальнее Сталина и Берии. Более чем что бы то ни было, романы определяли характер нашего поведения и разговоров. И 90% разговоров было о романах. В нравственном отношении это поколение было среди самых книжных в русской истории, и спасибо тебе, Господи, за это. Начиналось с обыкновенного набирания знаний, но скоро стало наиважнейшим занятием, в жертву которому все приносилось. Книги стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой. Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедших себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее. Можно, наверное, усомниться, было ли это поколение единственным. Для шестидесятников столетней давности тургеневские романы «Или что делать» тоже были реальнее государя-императора. Мечтания о карьере и темных, похожих на гроб каморок, в которых они физически существовали. Предпочтение книги, жизни, старой российской традиции. Но то, что поколение 40-го года было последним в ряду ненасытных читателей, в этом усомниться трудно. Мы, авторы большой элегии Джону Донну, безусловно, включает и я, сочинителя невидимой книги, причем на одном из первых мест. Удивительно, что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы человек был самым литературным из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни. Часами он мог говорить о литературе. Вывести его из себя, довести до ярости, до отчаяния мог только литературный спор. Почти дословно помню, как Сергей во время одного какого-то разговора разгорячился и закричал: «Ни одной минуты жизни не стану тратить на починку фановой трубы или утюга, потому что у меня полно литературных дел, а чтение — это тоже мое литературное дело». Евгений Рейн. Одна из частей четвертой книги Юрия Олеши «Ни дня без строчки» называется «Золотая полка». «Золотая полка» — это та, которая заводится для любимых книг. Я давно мечтаю об этом. Завести золотую полку. Это та полка, на которую ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется именно полка, никак не шкаф, а именно одна полка, один из, так можно выразиться, этаж шкафа. На золотой полке стоит не абсолютно лучшие, эти абсолютно для историка литературы, но, безусловно, свое. Эти книги — вещество существования, без которого невозможен настоящий писатель. Про довлатовскую полку известно уж довольно много, от вспоминателей интервьюеров, но больше всего от него самого. Очевидна иерархия литературы. Для меня, 20-летнего, было несомненно то, что на первом месте стоит американская проза, а за ней русская, которая мне все-таки нравилась и всегда была дорога, а сейчас, это 1988 год, стало ближе, когда я оказался на Западе. Затем я уже дальше расположил бы французских прозаиков и чуть не на последнем месте немецких. Американцы и русские тоже выстраиваются в иерархию, в определенный ценностный ряд. На первом месте, конечно, оказывается Хемингуэй. Кумир эпохи и поколения, папа Хэм, автор не только романов и новелл, но и книги собственной жизни, настоящего мужчины с войной, боем быков, охотой, Парижем, Испанией, Африкой. Настоящей любовью и точкой пули из охотничьего ружья в конце. Главным американцем в советской истории был писатель Эрнест Хемингуэй. Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников. Одна из глав невидимой книги дальше начинается таким пассажем. 1960 год. Новая творческая волна. Рассказы, пошлые до изумления. Тема — одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Попирающие ребра под текста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий. Через 8 лет, включая книгу в «Ремесло», Довлатов чуть подредактировал текст и привел примерный образчик фактуры своей ранней прозы. «А ты славный малый». «Правда? Да, ты славный малый. Я разный. Нет, ты славный малый, просто замечательный. Ты меня любишь? Нет». Вполне правдоподобно. Стильно, в таком духе писали в 60-е многие, но уже очевидно иронично. Идеал превращается в просто писателя, манера которого поддается пародированию. В том же году, рецензируя книгу Орловой «Хемингуэя в России», «Ан Арбор», 1985 год, в которой были собраны многочисленные материалы о судьбе русского американца, в том числе писательские письма, Довлатов дал сжатую формулу бурного и драматического романа между русским обществом и великим американским писателем. Открытие в 30-е годы, опалы в 40-е, реабилитации, бурная романтическая всеобщая любовь в 60-е, постепенное угасание романа в 70-е. Именно в эту пору, когда Хемингуэй завоевал журналы и издательства, сцену и кинематограф, русское общество начало охладевать своему кумиру. Любовь к нему перестала быть личной, интимной, полузапретной, она стала общей, дозволенной, массовой, а это и неверный признак угасания чувств. Рецензия называется «Папа и блудные дети» и заканчивается исповедально-ностальгически. Хемингуэй был кумиром, а любовь или хотя бы благодарность к развенчанному кумиру требует от нас известной доли благородства. Поэтому главная ценность книги Раисы Орловой именно в том, что она пробуждает добрые чувства в тех из нас, кто еще способен на это. Память о Хемингуэе, тем не менее, осталась в довлатовских текстах, трансформировалась в память жанра. О чем дальше? В роли младших богов литературного пантеона оказывались и другие американцы, главным образом рассказчики. Одним из самых любимых его авторов был всегда Шервуд Андерсон. Историю рассказчика, которого Сережа берег пуще всего на свете. Однажды Сергей сказал фразу, которая, вероятно, в силу некоторой непонятности для меня сохранилась в памяти. «Я вышел из голубого отеля Стивена Крейна». Как он знал и ценил новую американскую прозу. Любовно читал Хемингуэя, Дос Пассоса, Фолкнера, Чивера, Абдайка, Вулфа. Мы ведь и все в 50-е и 60-е годы были увлечены ими. Но для него они были боги, учителя, старшие братья. Причина не столько стилистического, но метафизического и философского тяготения к американской литературе точно объяснил человек того же поколения. Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом сознанием дела, ибо имею честь, великую и грустную честь к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена, кончая Фолкнером и Фростом. Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, была нашей собственной. Идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей, абстрактной, метафизической, если угодно, категории. И в этом смысле мы достигли в сознании на бумаге куда больше автономии, чем она осуществима во плоти, где бы то ни было. В этом смысле мы оказались американцами куда большей степени, чем большинство населения США. Иосиф Бродский. Тяготение на самом деле было резонансом мировоззрений, на языке литературоведения типологическим сходством. На довлатовской золотой полке оказываются порой книги весьма неожиданные, в которых краткость и юмор даже не ночевали. В письме конца 70-х пропета хвала Джойсу, противопоставленному прежним кумирам. Хемингуэй плоский, Фолкнер объемный, но без рентгена, а у этого душераздирающие нравственные альтернативы. И иезуит, национальное самопление, то ё-моё. В дни нашей последней нью-йоркской встречи, ноябрь 1989 года, вспоминает Арьев, Сережа несколько раз заговаривал со мной о Кафке. С оттенком тревожного недоумения он признавал, что этот автор все больше захватывает его воображение. Конечно, принято считать, усмехался он, что Кафка не довлатовского ума дело. Да, помнишь, мы ведь и сами орали на филфаке «Долой Кафку и Пруста!» Да здравствует Джек Лондон и Виталий Бианки. Теперь, видно, аукнулся. Прям какое-то наваждение. Писатель, самый настоящий писатель, жесточайшим манером, обделенный чувством юмора, вдруг не дает мне покоя. Чуть приоткрывает причину наваждения более раннее довлатовское эссе «Записки чиновника», предваряющие публикацию кафкинского приговора в журнале «Семь дней». В оглавлении Ноя аннотируется фразой, авторской ли, редакторской ли. Как удалось Францу Кафке предугадать наш мир? В тексте Довлатов вспоминает приписываемую Бахчаняну известную шутку. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», — всерьез формулирует. Проза Франца Кафки, суховатая, почти бесцветная, лишенная малейших признаков эстетического гурманства, интересует нас прежде всего своим трагическим содержанием, причем именно в нас, русских, советских, она вызывает столь болезненный отклик, ведь именно для нас фантасмагорические видения Кафки обернулись каждодневной будничной реальностью. Характерный для анекдота стык будничности и фантасмагории, абсурда, обнаруживается и в прозе Кафки. Юмор и трагедия растут, оказывается, из одного корня. Через литературные симпатии просвечивают те же полюса довлатовской прозы, чувство юмора и чувство драмы. Русский ряд на золотой полке оказывается, конечно, длиннее. Уже цитированный фрагмент о Хемингуэе из «Невидимой книги» продолжался так. «Я уже говорил, что познакомился с Бродским, и он, вытеснив Хемингуэя, навсегда стал моим литературным кумиром». Во втором издании в составе ремесла наряду с пародией на кумира прежнего появилась новая главка «Рыжий», в которой со ссылкой на Нильса Бора противопоставлены ясные и глубокие истины. Ясной истине противостоит ложь, глубокой истине противостоит другая истина, не менее глубокая. На фоне одержимых ясными истинами друзей из второй культуры Рыжий оказывался исключением. Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душою тела или как апатии сонного мира, где бодрствует только поэзия. Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии. Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Великодушно и трезво увидеть гения не в себе, а рядом, в товарищи и ровеснике, случай для второй культуры нечастый, почти исключительный. Этой привязанности Довлатов не изменил никогда. Бродский стал для него поэтом, живым классиком, измерительной линейкой современной литературы. Затем выступали писатели как авторитарного, так и демократического направления. В качестве союзника те и другие упоминали Бродского. Я в который раз подумал, гений противостоит не толпе. Гений противостоит заурядным художникам, причем как авторитарного, так и демократического направления. Филиал. Голос Долматова. Все равно он гений. Записные книжки. Еще тут же. О Бродском. Он не первый, он, к сожалению, единственный. Литературным антиподом Солженицына можно считать великого русского поэта Иосифа Бродского, моего давнего знакомого и кумира. Пока живет и работает хотя бы один гениальный русский писатель, русская литература продолжает оставаться гениальной. Надежду на возрождение русской словесности дает мне то, что в литературе продолжает трудиться один гениальный писатель — это Иосиф Бродский. Лекция «Блеск и нищета русской литературы». Он словно диктовал для памяти свою литературную иерархию. Лучший поэт Иосиф Бродский. Его Сергей боготворил. Воспоминания Вайля о последних днях Довлатова. На фоне этой миссии поэта рассказчик филиала и учерчивает контур своей судьбы, рядового литератора, вернее, журналиста. Коррективом к романтическому понятию «гения» оказывается еще два афоризма из записных книжек. Один из них будет обработан в филиале. «Гений враждебен не толпе, а посредственности. Гений — это бессмертный вариант простого человека». Из любимых поэтов к Бродскому обычно добавлялся Мандельштам. Наиболее полный список поэтических предпочтений и увлечений оглашен в одном из писем конца 70-х Скульской. «Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов — Бродского и Мандельштама. Еще мне нравится несколько стихотворений Вийона, Пушкина, «Медный всадник», отдельные строфы Ахматовой, Языкова, «Не выли услад в наших дней», Тютчева, «Эти бедные селения», Пастернак, когда случалось петь «Дездемоне», Вячеслава Иванова, когда ж противники увидят, и вот, кажется, все. Все мои любимые стихи готов воспроизвести за один час. В другом письме начала 80-х Соголовскому стихи адресата сопоставляются с лучшими современниками. Я говорил и могу говорить еще, что эти замечательные стихи на уровне Давида Самойлова, Олега Чухонцева, Саши Кушнера, Липкина. Я даже не могу написать и так далее, потому что далее, в общем-то, и нету. Бунин как-то смеясь рассказывал Чехову про критический отзыв на свои ранние произведения. Критик написал, что этот рассказ сделал бы честь и более крупному таланту. Довлатовский вкус человека, поэзии не занимающегося, сделал бы честь профессиональному стихотворцу или хорошему критику. В списке поэтов нет ни проходных фигур, ни равнодушной всеядности. Он концептуален. Внимание Довлатова привлекает лирика интеллектуальная, предметная, часто тяготеющая к новеллистически-сюжетному развертыванию. Из прозаиков Довлатов долго и упорно предъявлял в качестве образца Куприна. В невидимой книге с насмешливой гордостью рассказан анекдот, как меня приняли за Куприна. Выпил я раз лишнего, сел в автобус и отправился по делам. Рядом сидела девушка, я заговорил с ней, чтобы уберечь себя от сна и отупения. В это время наш автобус миновал ресторан «Приморский», бывший Чванова. Я сказал: «Любимый ресторан Куприна». Девушка отодвинулась и говорит: «Оно и видно, молодой человек». В ремесле Довлатов повысил свой хмельной статус, заменив Куприна Достоевским. Но в записных книжках так остался Куприн. Психологические причины такого предпочтения хорошо объяснил Лосев. Довлатов всегда был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Даже когда ему предложили назвать классика, который служит ему ориентиром, он назвал Куприна. Назвать Толстого или Чехова с его точки зрения было бы нехорошо, неловко. Выбор имени ориентира, кроме того, точен и эстетически. Довлатова объединяет с Куприным вкус к факту, интерес к невыдуманной жизни, хотя у постоянного посетителя Чванова линия Листригонов и Гамбринуса соединялась с выдумками Олеси. Чехов же привлекает внимание автора «Чемодана» не только как соратник по ремеслу, анекдотический рассказчик, солист на Ундервуде, но и своей этической уникальностью. Сергей Донатович, видите ли, считал, что художник, творя свою вторую художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов первой реальности, которые оказываются для него как бы неписанными. И тому в подтверждение любил приводить компрометирующие факты из жизни корифеев, служителей МУС. Спотыкался, правда, на Антоне Павловиче Чехове, Смирнов-Охтин. Отсюда мечта, неосуществимая, в Солоне Ундервуде. Можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее, однако похожим хочется быть только на Чехова. Возвращаясь к художественной реальности, Довлатов не только восхищался, ценил и благоговел. Старая классика перед судом рассказчика вдруг обнаружила репрессивно пугающие черты. В одной американской лекции хлестко изображены четыре гиганта русской прозы. Их творчество совсем по-школьному разрубаются на громадное пластическое дарование. Великий художник, неудержимые попытки выразить себя в общественно-политических и духовно-религиозных сферах деятельности, плохой мыслитель, проповедник. Отводя по одному два абзаца на брата, Довлатов устраивает погром в садах российской словесности. Толстой, изменив своему замечательному дару, сочиняет скучные басни для народа, почти дегенеративные трактаты об искусстве, и умирает на заброшенной, почему заброшенной, станции, так и не разрешив своих проблем. Достоевский, сочинив четыре гениальных романа, превращается в публициста-славянофила, а главное, страшного зануду. Гоголь, писатель с тотальным чувством юмора, вот оно свое. Автор лучшего романа на русском языке затем углубляется в поиски нравственных идеалов и издает опозорившую его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой оправдывает рабство и умирает абсолютно сумасшедшим человеком.